Глава 7. Привычки и наклонности. Вы не сочтете за вольность, если я разожгу сигару и суну ее вам в рот. Артур Конан Дойл, его прощальный поклон. Табак. Англичане вдыхали табачный дым с тех пор, как в XVI веке сэр Уолтер Рэли вернулся в Англию из Вирджинии, колонии, основанной им в Новом Свете, привезя с собой табак и солидную коллекцию индейских курительных трубок. Один немец, посетивший Лондон уже в начале XVII века, заметил, что лондонцы беспрестанно курят табак следующим образом. У них имеются особые трубки, сделанные из глины, и в дальний конец такой трубки они кладут траву, высушенную и растертую в порошок, которую затем поджигают. Археологи во время раскопок находили трубки повсюду. Поначалу считалось, что табак имеет лечебные свойства, и в XVIII веке его продавали в аптеках как средство от мокроты. Курить позволяли и детям. В одном старинном дневнике читаем, что его автор в 1702 году отправился с братом в кофейню Гарауэя и с удивлением увидел, как его болезненный 3-летний сын без малейшего смущения набивает свою трубку табаком, а за ней вторую и третью. В школе порой заменяли табаком завтрак, и воспитанники учились у наставников выдувать дым из ноздрей. В XIX веке такая традиция частично сохранилась. В письмах юного Артура Дойла из колледжа иезуитов есть упоминание о празднике, на котором воспитатели раздавали ученикам сигары и спички. В XVIII веке это странное зелье распространилось по всему Лондону. Но были у него и противники, считавшие, что табак вызывает лень и оцепенение. Сам король Яков I издал «Возражение против табака», где описывается густая маслянистая сажа, обнаруживаемая в телах заядлых курильщиков при посмертном вскрытии. Но в городе, чрезвычайно расположенном к излишествам, ничто не могло отвратить человека от удовольствий, сколь бы отравляющими они ни были. Хотя рекламировались медицинские свойства табака, вскоре стали очевидны его наркотические свойства, помогающие бороться с тревогой и одиночеством. «Товарищ в уединении», — характеризовал его один автор, — «источник развлечения в компании, невинное лекарство от меланхолии». Известно, что в начале XVII века курение трубок вошло в обычаи бродяжьих братств. Табак таким образом стал одним из необходимых удовольствий лондонской бедноты. Другой приезжий в XVII веке отметил, что лондонцы курят свои коротенькие трубочки в театрах и тавернах, и что это делает их шумными и веселыми, но при этом несколько расслабленными, точно под хмельком. Они пользуются этим весьма неумеренно ради удовольствия, которое получают. Говорилось также, что трубка у горожан порой ходит по кругу, и что даже лондонские женщины тайком покуривают. Объем табачной торговли был огромен и достигал 500 000 фунтов. Лавок, торговавших табаком и трубками, было так много, что они сами составляли обширный город. В период поздней викторианской эпохи было высказано мнение, что если не привычка, то, по крайней мере, мода пошла на убыль. Однако в действительности курение трубок продолжалось, и к 20 веку безболезненно слилось с курением сигарет. О распространенности привычки курить трубку, сигары или сигареты среди всех слоев общества во времена правления королевы Виктории свидетельствует и серьезное отношение Шерлока Холмса к этому вопросу. Его доскональное знание пеплов разных сортов табака не раз помогало выйти на след преступника. Он выпустил небольшое исследование «Определение сортов табака по пеплу», где были описаны 140 сортов сигарного, сигаретного и трубочного табака с цветными фотографиями, показывающими разные виды пепла. Холмс отмечал, что для опытного глаза разница между черным пеплом трихинопольского табака и белыми хлопьями птичьего глаза так же велика, как между картошкой и капустой. Трубка была непременным атрибутом существования и самого Шерлока Холмса. Многие считали, что эта деталь позаимствована его автором-создателем у сыщика Дюпена, героя детективных рассказов Эдгара Аллана По. Несомненно, здесь имеется сходство. Но и сам сэр Артур Конан Дойл, как пишет в его биографии сын Адриан, всегда курил трубку. В разное время писатель попыхивал то коротенькими дешевыми трубками из дублинской глины в период своей жизни в Саутси, когда он только начинал заниматься врачебной практикой, то длинными изогнутыми трубками, вошедшими в моду после Англобурской войны. В университетские годы Дойл курил табак в трубке с янтарным чубуком. В то время янтарными часто именовались трубки из корня вереска, и одним из признаков чубука из настоящего янтаря считалась муха. Как сказал Дойл устами Холмса в рассказе «Желтое лицо», тогда даже существовала целая отрасль промышленности вводить поддельных мух в поддельный янтарь. Шерлок Холмс, как и Артур Конан Дойл, курил трубку в основном, когда был занят напряженной умственной деятельностью. Сложность очередного запутанного преступления сыщик определял по количеству трубок, выкуренных им за время решения задачи. Выражение «дело на три трубки» стало крылатым. Для разных случаев у Холмса была своя особая трубка. Обдумывает хитросплетение очередного дела, во рту глиняное. Для размышлений более спокойных и длительных скорее подходит пенковая. А когда ему хочется поспорить с Ватсоном, он выбирает трубку из вишневого дерева. Если он стремится найти объяснение тайны, Холмс курит целые дни напролет, и клубы дыма окутывают его с ног до головы, как восточного факира. Тогда деликатный доктор покидает их скромную квартирку. Нельзя мешать Холмсу в часы самой напряженной умственной работы. Во время расследования дела о баскервильской собаке, вернувшись после такой отлучки, Ватсон успел подумать, что в квартире пожар, прежде чем разглядел своего друга за завесой дыма от едкого табака среди разложенных карт Дартмутских болот. В те времена люди не склонны были связывать табачный дым со страшными болезнями, к которым он ведет, ведь тогда еще не было чудовищной статистики смертей от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных курением. Тем не менее, курение считалось мужским занятием, и для того, чтобы закурить в присутствии дамы, истинный джентльмен всегда сначала спрашивал ее разрешения. Вполне возможно, что такой обычай происходил скорее не от беспокойства о ее здоровье, а для того, чтобы не оскорбить нежное обоняние. Курение вызывало нарекания, потому что считалось довольно неприятной для окружающих привычкой. Сэр Артур Конан Дойл, к примеру, разнес в щепки трубку своего уже взрослого сына Адриана, когда тот осмелился без спроса закурить в присутствии женщин.